Сказка о двух братьях. Жили когда-то на белом свете двое братьев, не похожих друг на друга, как день и ночь. Один брат был умный и красивый, а другой и умом не выдался, и на вид неказист. Отец не мог нарадоваться на старшего сына и гордился им. Мать же постоянно жалела младшенького и берегла его пуще собственного ока. Оттого-то старший сын стал смелым и отважным юношей, а младший вырос трусом. Однажды, когда братья совсем повзрослели, отец решил отправить своего любимого старшего сына повидать белый свет. Напутствуя его, он сказал: «Вот тебе в дорогу, сын, лучшее оружие, немного денег и риса. Ты умен и отважен, а потому, возможно, ждут тебя великие подвиги». Юноша давно мечтал об этом, и поэтому от всего сердца поблагодарил отца и с первыми лучами восходящего солнца отправился в путь. Много дней шел он по дороге и бездорожью, пока не пришел в столичный город. Явившись во дворец, он получил хорошую службу и стал честно трудиться. Вскоре достойного юношу, отличающегося умом и красотой, заметил один из визирей и решил, что из него выйдет верный придворный. А так как у визиря была взрослая незамужняя дочь, то он подумал, что и зять из него вышел бы тоже неплохой. Спустя какое-то время до отца и матери юноши долетела весть о том, как повезло их старшему сыну, как счастливо ему живется с дочерью визиря. Родители от души порадовались за него, и отец решил, что пора и младшему отправиться в странствие по белу свету. Может, странствие научит его уму-разуму, а пример старшего брата направит его по нужному пути, сказал отец. Мать же до того боялась за своего любимого сына, что долго не соглашалась отпускать его из родительского дома. Но долгие уговоры мужа сделали свое дело, и она с тяжелым сердцем, наконец, согласилась. Когда же пришла пора прощаться, отец не дал своему младшему сыну ни денег, ни оружия. «На что они ему?» — сказал отец. «С оружием он все равно управляться не умеет, а деньги у него или отберут, или он сам их потеряет». Собрался трусишка в дорогу, взял рис и лепешки, приготовленные заботливой матерью, и пошел, куда глаза глядят. Долго он блуждал по лесам и полям, пока однажды не привела его дорога к тому самому городу, в котором жил его старший брат. При встрече братья тепло обнялись, и старший притворился, что рад младшему. Но в душе он стыдился своего глупого и трусливого брата и готов был многое отдать, только бы скорее избавиться от него. Изо дня в день старший брат ломал себе голову над тем, как бы это осуществить. Вскоре ему улыбнулась удача. До старшего брата долетела весть о том, что в соседнем государстве появился хитрый и кровожадный леопард, который обитает в густых зарослях и нападает на людей и скот, разоряя ближние и дальние поселения. От этого леопарда не стало житья ни охотникам, ни крестьянам, ни путешественникам. Правитель этого города в отчаянии разослал своих послов во все соседние страны с просьбой о помощи. «Наш царь даст щедрое вознаграждение за избавление от коварного зверя», — уверяли послы. Тогда старший брат, пользуясь случаем, сказал послам: «Это дело как раз для моего младшего брата, мечтающего совершить славный подвиг. Он так умен и ловок, что наверняка справится с вашим леопардом». Старший брат так убедительно расписывал достоинства своего младшего брата, что послы безоговорочно поверили в это. И как только трусишка предстал перед ними, они тотчас посадили его на слона и поспешили обратно в свое государство. А старший брат радостно потирал руки, даже не подозревая о том, какую добрую услугу он оказал своему младшему брату. По прибытию в соседнее государство послы повели юношу в царский дворец и представили своему властителю. «О наш господин, мы привезли к тебе бесстрашного и ловкого охотника. Не сомневайся в его умениях, он так умен и ловок, что наверняка справится с коварным леопардом». Внешний вид этого охотника не вызывал доверия у правителя, но он поверил словам своих подданных и сказал: «Я рад тебе, юноша, и тебе нужно только сказать, что нужно для охоты на леопарда, и принесут все, что скажешь. А пока будь моим желанным гостем». Младший брат склонился перед правителем в низком поклоне и ответил: «Все, что мне нужно, милостивый государь, это хороший лук, стрелы, прочную клетку и съестных припасов месяца на три». Правитель и его приближенные были очень удивлены, поняв, что охотник не собирается сразу убивать кровожадного зверя, а хочет заманить его в клетку. Но у охотника был такой уверенный вид, что царь распорядился подготовить все, что было сказано. И пока в кузнице трудились над прочной железной клеткой, трусишку окружили таким вниманием, будто он важная птица. А он тем временем успел влюбиться в старшую дочь государя. Девушка была на редкость мила и приветлива, особенно с новым гостем. Она не замечала того, что он некрасив, так как в детстве почти лишилась зрения из-за тяжелой болезни. Его негромкий голос звучал для нее нежнее музыки, а юноша запрятал свой страх в дальние уголки души и думал только о милой царевне. Но всему когда-то наступает конец, кончились и прекрасные дни для трусишки. Железная клетка была готова, оружие тоже, и носильщики грузили все это на слонов вместе с горой всевозможных съестных припасов. Когда все было готово, караван во главе с самыми смелыми царскими охотниками отправился в непроходимые заросли, где, по всеобщему мнению, обитал кровожадный леопард, доставивший столько бед государству. Оставив трусишку в самом глухом месте, царские охотники поспешно вернулись в город. Юноша стал оглядываться по сторонам. Он нашел самое высокое и крепкое дерево, с которого можно было наблюдать за всем происходящим в округе, и велел носильщикам подвесить прочную железную клетку вместе с оружием и припасами на толстую ветку этого дерева. Затем трусишка забрался в клетку и сказал: «Здесь я буду в безопасности, и делать ничего не надо». Время шло, а трусишка так даже ни разу и не видел леопарда, выжидая, что будет дальше. Все дни и ночи напролет он вспоминал о милой царевне и в мечтах представлял, как было бы прекрасно, если бы ему не приходилось сидеть в этой железной клетке, а можно было бы проводить время рядом с ней. К концу первого месяца, на рассвете в чаще леса, раздался такой оглушительный рев, что листья на ветках задрожали и стали опадать, а у трусишки душа ушла в пятки. От испуга он заметался по клетке и запричитал: «Беда мне! Вот сбросит леопард мою клетку с дерева, и конец мне!» И в этот момент перед деревом появился огромный леопард. Он выпрыгнул из густых зарослей, одним прыжком преодолев поляну. Почуяв добычу, зверь принялся точить острые, как лезвие, когти. Затем он сжался, словно пружина, готовясь к смертельному прыжку. Трусишка сжал в руке копье, но руки у него так дрожали от страха, что оно вывалилось у него из рук. Проскользнув сквозь железные прутья, копье вонзилось в леопарда, нанеся ему страшную рану. Раздался дикий рев, и истекающий кровью раненый зверь бросился прочь от этого места. Несколько дней он перебежками пробирался к далеким горам, чтобы найти там себе убежище и больше никогда не возвращаться обратно. Так случилось, что в тот момент, когда в леопарда полетело копье, на поляне оказались царские охотники. Правитель послал их в помощь отважному охотнику. И они собственными глазами видели, как зверь, получив смертельную рану, скрылся. Охотники бросились за ним, но вскоре потеряли его след. Слава об отважном охотнике, сразившем кровожадного зверя, облетела все царские владения. И множество народа собралось в столичном городе, чтобы поприветствовать героя. Все от мала до велика благодарили трусишку за то, что он избавил их от беспощадного чудища. А царь, не помня себя от радости, согласился выдать за него замуж свою старшую дочь и на свадьбе поблагодарил его старшего брата за услугу, оказанную государству. Женитьба на царевне стала великим счастьем для младшего брата, потому как рядом с умной женой даже глупец набирается ума.